Таблица 1. Разрешенные и запрещенные продукты. Вид продукта. Хлеб и хлебобулочные изделия. Все запрещены. Макаронные изделия. Все запрещены. Крупы. Манная, рисовая, пшеничная, перловая, гречневая. Все запрещены. Сахар, конфеты, шоколад, халва, печенье. Все запрещены. Все мясопродукты разрешены. Все виды колбас разрешены. Все виды птицы разрешены. Яйца куриные разрешены. Все виды рыбы разрешены. Все виды рыбы разрешены. Крабовые палочки запрещены. Рыбные консервы. Килька в томатном соусе разрешена. Печень трески, шпроты в масле запрещены. Икра красная. 20 грамм икры в сутки без хлеба разрешено. Более 20 грамм икры в сутки запрещено. Молочные продукты. Молоко, кефир до 3,2% жирности, кефир Данон, Активия 2,4% жирности, Данон Актимель 1,5% жирности, йогурт пищевой Данон, простокваша, творог нежирный разрешены. Сливки 10% жирности, сметана 10% жирности, сметана 20% жирности, творог жирный, творог с фруктовым наполнителем Даниссимо 5,4% жирности, чудо-творожок 4,2% жирности, молочно-шоколадный крем Данет Дуэт 6,2% жирности запрещены. Сыры. Сыр финский Альтермани 17 или 33% жирности, Вест, Швеция 10% жирности, Граф, Швеция 17% жирности разрешено. Тильзитер сливочный голландский 50% жирности, Российский 50% жирности, Эдам голландский 50% жирности, Брынза 50% жирности запрещены. Овощи. Салат, огурцы, спаржа, стручковая фасоль, шпинат, свежие грибы, сельдерей, ревень, щавель, свекла, помидоры, редиска, цветная капуста, лущеный зеленый горошек, капуста, зеленый перец, кальраби, лук, морковь разрешены. Картофель, зрелая фасоль, сухой горох, кукуруза, вареный рис запрещены. Свежезамороженные овощные смеси. Салат мексиканский, хортина, китайская смесь, лобби, зеленый нарезанный, быстрозамороженная стручковая фасоль, восточная смесь разрешены. Овощные смеси, в состав которых входит рис, картофель или зрелая фасоль, запрещены. Сырые фрукты. Грейпфруты, мандарины, апельсины, арбуз, черная смородина, земляника, слива, яблоки разрешены. Бананы, черешня, финики, орехи, абрикосы, инжир, сливы запрещены. Сухофрукты. В компоте разрешены, в сухом виде запрещены. Таким образом, предложенная мной диета исключения очень проста и доступна и не требует специальной обработки пищи. При этом допускается попадание в первое блюдо небольшого количества жира вместе с зажаркой, что в свою очередь хорошо снижает чувство голода. Если вы решили худеть по моей диете, вам не придется готовить специальные блюда, подсчитывать количество калорий, углеводов, белков и жиров, а надо будет, только питаясь с общего стола, в первом блюде исключить гущу, во втором блюде гарнир, в третьем сладкое. 11. Для повышения эффективности лечения необходимо проводить 1-2 раза в неделю разгрузочные дни: кефирные, молочные, яблочные и другие. 12. Как удержать вес? Простота и доступность моей диеты позволяют соблюдать ее всю жизнь. Если вы похудеете, то для дальнейшего удержания восстановленного веса вам необходимо всю жизнь настороженно относиться к запретным продуктам и соблюдать правильное питание. При этом вы будете питаться с общего стола, исключая только углеводы. Такой принцип питания позволяет использовать диету исключения в любых условиях: в гостях, в дороге, в ресторане, во время праздника и так далее. Старайтесь всегда незаметно оставлять запрещенные продукты в тарелке, гарнир, так, чтобы окружающие об этом не догадывались. Если привыкнете к новому стереотипу питания, получите гарантию того, что в будущем вы не наберете лишний вес. Обычно процесс привыкания к новой диете занимает около 2-3 месяцев. Этот срок совпадает с длительностью курса лечения в моих психотерапевтических группах. В течение этого периода мои пациенты ходят в клуб бывших толстяков и учатся новому пищевому поведению, а также получают поддерживающее лечение, помогающее им выдержать диету. Как правило, если пациент не забросит диету в течение первых 2-3 месяцев, он быстро привыкнет к новой схеме питания и сможет с легкостью выдерживать эту диету в течение всей жизни. Многие члены этих клубов стали бывшими толстяками и уже в течение 10-15 лет не набирают вес. Все они в свое время учились правильно питаться и постепенно привыкли к новому пищевому поведению. 13. С чего начать? Итак, вы решили похудеть. Но как пережить этот диетический марафон? Вначале вам покажется, что выдержать диету невозможно, и что вы поставили перед собой невыполнимую, почти фантастическую задачу. Сам процесс сброса веса будет казаться вам нереальным. Для того, чтобы преодолеть это начальное состояние неуверенности, докажите себе, что вы на что-то способны. Начните с какого-либо действия, например, с разгрузочного дня. Накануне вечером купите 1 литр кефира и выпейте стакан на завтрак, вместо привычной сосиски. Пройдет 2-3 часа, и вы увидите, что ничего страшного с вами не произошло. Разгрузочный день можно легко выдержать. У вас появится шанс. Вы увидите новую перспективу в жизни. В вашем сердце затеплится огонь надежды. И если вы, следуя призыву сердца, будете продолжать диету, вы обязательно похудеете. Надо сделать только первый шаг на пути к здоровью. Кроме этого, вы должны настроить себя на похудение. Уже с утра необходимо принять твердое решение во что бы то ни стало выдержать диету. Диалог с самим собой должен звучать примерно так. Что бы ни случилось, я все равно выдержу диету, даже если будет плохая погода, или у меня будут неприятности на работе, или я поругаюсь с мужем, сын получит 2, я все равно не нарушу диету. Ничто меня не собьет с пути, потому что я приняла твердое решение похудеть. Как правило, пациенты, принявшие с утра такое решение, легко выдерживали диету. Они внутренне успокаивались и четко понимали, для чего они сделали этот выбор. Очень важно отрезать себе пути к отступлению, избавиться от внутренней борьбы, есть или не есть. Нельзя себя настраивать. Я попробую выдержать диету, если мне ничего не помешает, если не придут гости, если муж не напьется, не испортятся отношения с начальством и так далее. Это ошибочная установка, потому что если вы будете только пробовать, если только допустите возможность нарушения диеты, вы обязательно сорветесь, а повод нарушить всегда найдется. О том, как себя правильно настраивать, я подробно расскажу далее. В заключение хочу вам сказать следующее. Научитесь контролировать свое питание. Думайте о том, что вы едите. И еще. Выберите хороший мотив для похудения. Худейте для кого-то или для чего-то. И успех вам обеспечен. Самоубеждение против лишнего веса. В этом разделе я хочу вам предложить различные формулы самовнушения, которые можно применять при лечении ожирения. Но прежде чем перейти к лечению, необходимо представить и сравнить между собой образ толстяка-обжоры и образ стройного человека, победившего ожирение, их эмоционально-волевые характеристики. Это даст вам возможность проследить за личностными изменениями, происходящими с человеком при восстановлении веса. От того, как человек представляет себе свой собственный образ, и зависит его поведение. Если он видит себя толстяком, обжорой, то и поведение его соответственное. В то же время, если человек вооружается новым позитивным представлением о себе как о волевом и целеустремленном человеке, победившем ожирение, то это может помочь ему добиться положительных результатов в лечении. Поэтому утверждения, направленные на выработку новых позитивных представлений о себе, могут укрепить в человеке волю к победе. В этом случае происходят личностные изменения, столь необходимые при формировании у пациентов нового пищевого поведения. Итак, начнем с образа толстяка-обжоры, с характеристики его волевой сферы и с пищевого поведения. Кратко его можно описать так. Безвольный, страдает обжорством, злоупотребляет высокоуглеводными продуктами, особенно в вечернее и ночное время, неуравновешен, эмоционально неустойчив, подвержен стрессам и депрессиям, которые часто заедает пищей. Такие люди физически малоподвижны, пассивны, часто страдают от скуки, которую также заполняют приемом пищи. Какие же духовные изменения должны произойти в человеке, чтобы он смог преодолеть себя, свои разгулявшиеся инстинкты, смог победить ожирение? В первую очередь он должен измениться как личность. Изменения должны затронуть волевую сферу и отношение к своему здоровью, пищевое поведение. Наблюдая за своими пациентами в процессе лечения, я заметил определенные изменения в их личностной структуре, которые стали причиной развития ожирения. Причина их избыточного веса крылась в них самих и в их характере, инертности, вялости, духовном застое. Когда пациенты приходят к врачу первый раз, они разочарованы в себе и в жизни, их не отпускают упаднические настроения, тревожность, чувство своей неполноценности, профессиональной, физической, сексуальной, якобы очевидной для окружающих. Их преследует страх неудачи в любом деле, которое бы они ни начали, ощущение, что они не такие, как все. Они ведут малоподвижный образ жизни, часто являясь инвалидами, не работают, избегают компаний. Все это ведет к изоляции от общества, сужению круга интересов, дефициту общения, дефициту жизненных радостей. Образуется духовный вакуум, который заполняется едой. В результате формируется порочный круг. Толстяк страдает от того, что он толстый, и эти страдания он заедает и продолжает набирать вес. Таким образом, такие черты характера, как вялость, пассивность, слабохарактерность, отказ от борьбы с лишним весом еще больше усугубляют заболевание. Так как же разорвать этот порочный круг? Каким должен стать пациент, чтобы победить ожирение? Каким должен быть образ похудевшего человека? В первую очередь ему нужно быть целеустремленным и волевым человеком, но для этого он должен знать, для чего ему надо это похудение. Сделать для себя окончательный выбор, худеть или не худеть, есть или не есть. И самое главное, найти альтернативу еде, научиться заполнять скуку, духовную пустоту, большое количество свободного времени не приемом пищи, а культурным досугом. А теперь, после всего сказанного, постараемся представить себе образ победителя ожирения. Им должен быть целеустремленный человек, умеющий контролировать свое питание, легко переносящий стрессы, скуку, борющийся с депрессией. Он должен поверить в себя и в успех лечения, занять активную позицию в процессе лечения. При этом он должен строго соблюдать диету и научиться все доводить до конца. Он должен в корне изменить свое пищевое поведение и, самое главное, поверить в сверхмечту. В невероятное – возможность превратиться из толстяка в стройного, здорового человека. Под действием этой сверхмечты у пациентов изменяется отношение к себе как к личности. Если раньше он воспринимал себя как обжору толстяка, то благодаря сверхмечте у него появляется новый желаемый идеал. И вот этот идеал, образ победителя ожирения, как раз и укрепляет волю к победе, рождает в сознании пациента сильное желание во что бы то ни стало добиться положительных результатов в лечении и в то же время является своеобразным стражем, цензором, предотвращающим мысли о нарушении диеты. Вот почему многие мои пациенты, соблюдающие диету и увлеченные мечтой избавиться от избыточного веса, совершенно не чувствуют голода и какого-либо дискомфорта. Предлагаю вам несколько формул самовнушения, которые помогут вам найти свой образ победителя ожирения и поверить в сверхмечту. Эти формулы можно использовать в любое время дня, в зависимости от целей и задач, которые вы ставите перед собой. Если вы только начали диетотерапию, то проговаривать текст лучше утром, после сна, когда организм еще расслаблен и психика наиболее податлива. При этом лучше применять формулу «первый шаг», которая направлена на поднятие настроения, на преодоление своей инертности, страха перед диетой и, самое главное, мобилизует духовные силы человека, укрепляя его волю к победе. Очень полезно применять самовнушение вечером или перед сном, особенно пациентам, которым тяжелее всего в это время выдерживать диету. Сядьте в кресло, расслабьтесь. Формулы можно произносить в полголоса, в утвердительной форме. Постарайтесь сосредоточить все свое внимание на тексте, почувствовать каждое слово. Представьте себе все то, о чем вы будете говорить. Очень полезно запоминать текст. Это усиливает психотерапевтический эффект самовнушения. Можно также записывать формулы самовнушения на магнитофон, а затем прослушивать.